Глава 13. Вся в делах. Зоя добралась до МФЦ, но там ее ждал облом. Людей там не выписывали и консультаций не давали. Милая девушка-администратор сказала, что ей нужно ехать в паспортный стол и все там узнавать. «Я только что оттуда, там народа много, не пробиться, а мне надо только узнать, какие документы требуются для выписки», — грустно ответила Зоя. «А вы по телефону им позвоните», — улыбнулась администратор. «Я так думаю, что при такой занятости они трубку не берут». «Попробовать-то можно?» «Можно», — согласилась Зоя. «А вы кого будете выписывать?» — полюбопытствовала девушка. «Мужа. Он съехал, а я не хочу платить за него квартплату, и так долгов много». «Ой, а вы на консультацию сходите в Центр помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Там у них юрист есть, проконсультирует. Мне кажется, мужа не так просто будет выписать из квартиры». Девушка быстро написала на бумажке адрес и телефон центра. «А они там в опеку не заявят на меня и детей не отберут?» — испуганно спросила Зоя. «Нет», — удивилась девушка. «Спасибо». «Всего вам доброго», — улыбнулась администратор. Зоя глянула на адрес и решила сегодня никуда больше не ездить. Центр помощи находился на другом конце города, а она за утро уже намоталась. К тому же скоро должен был прийти из школы Саша, хотелось пообедать вместе с сыном. Позвонила по данному номеру. Там ей ответили, что никакие консультации по телефону не дают. «Юрист бывает у нас 3 раза в неделю, во вторник, четверг и субботу, в первой половине дня. Приезжайте, поговорите. Если у вас другие проблемы в семье, то можете приехать к нам в любое время суток. Мы всегда поможем», — ответил приятный женский голос. «Спасибо», — поблагодарила Зоя. Сбросила звонок и отправилась домой. Завернула к школе, хотелось немного прогуляться вместе с сыном. Зазвонил телефон, на проводе была Милка. «Привет, Зойка, как жизнь?» — спросила женщина. «Привет, Мила, иду домой», — ходила в паспортный стол. «Зачем?» — поинтересовалась приятельница. «Хотела выписать Бориса». Милка рассмеялась в трубку. «Ты думаешь, все так просто? Я своего через суд выписывала. Так он там такие фортели выдавал, и пришел на костылях, и плакал, что ему жить негде. 1,5 года все тянулось, еле вытряхнула его. Я же у него еще его долю выкупила. Так тот еще цирк с конями был. Кровушки он попил знатно. Ты замок еще не поменяла?» — поинтересовалась Мила. «Нет, мне не на что». «И не меняй, бесполезно, если он тебе еще муж и там прописан. Знаешь, сколько раз мой ломал дверь? 3 раза точно, хотя, наверное, и больше. Я первый раз как дура послушалась добрых людей и замок поменяла. Приехал, все раскурочил и уехал. Я другой поставила. Этот же уже сломанный. Он опять мне его сломал. В следующий раз приехал с болгаркой и всю дверь изрезал». Поменяла дверь и поставила старый замок. «Он его поломал, говорит, я ключ от старого замка выкинул. А у меня Маньки еще года не было, сама понимаешь, с деньгами тухляк, а тут эти замки с дверями. Так еще подлец выбирал время, когда нас никого дома не было». «Да уж», — вздохнула Зоя. «Если есть какие ценные вещи, то тащи к нам или к матери. У тебя какие отношения с родителями?» «Все сложно. Она иногда с мальчишками сидит, и то по отдельности, и еще 100 раз выскажет свои претензии». «Не повезло. Слушай, я чего тебе звоню-то? Пацана твоего сегодня забирать?» «Нет, я сегодня выходная». «Отлично, значит, мою Манюню заберешь, а то у меня сегодня свидание наметилось. Схожу, развлекусь», — хихикнула Милка. «Удачи», — улыбнулась Зоя. «Не кисни. Как разведешься со своим, так сразу там в суде подавай заявление на выписку. Спасибо, что заберешь Машку. Счастливо». «И тебе». Зоя забрала сына из школы, они немного погуляли, зашли на детскую площадку, мальчишка покатался на качелях. «Саша, а как вы додумались вытащить мои украшения из шкатулки?» — спросила Зоя сына. «Не знаю», — пожал плечами мальчик. «Он просто поставил ее на наш диван, когда вещи собирал. Лёшка вытащил всё и стал рассматривать. Положил в шкатулку свои пластилиновые поделки и стал играть в остров сокровищ. Придут пираты, и нужно сундук перепрятать. Ты же знаешь, как у него всё бывает, какая фантазия. Положил туда записку для папы. Хотел потом всё вернуть, но не успел. Папа зашёл в комнату и спрятал шкатулку в сумку. Мы побоялись ему говорить, что украшений там нет. Ты же знаешь, как он ругается, когда берёшь что-то без спроса. «Знаю», — вздохнула Зоя. «Мама, а папа больше не вернётся?» — спросил Сашка. «Не знаю, сынок. Он сказал, что уходит насовсем». После обеда Зоя стала искать материнский сертификат. Перевернула весь ящик с документами, просмотрела все полки шкафов, заглянула в комод, спрашивала старшего сына, но он документы не видел. Проверила все в детской, но сертификата нигде не было. Он потерялся или его забрал Борис? Как узнать, обналичили его или куда-то использовали? Куда обратиться? А если была использована мошенническая схема, в которой случайно была замешана Зоя? Столько было вопросов и ни одного ответа. Чтобы как-то успокоиться, Зоя решила навести порядок в кладовке и подумала про следователя, который обещал ей помочь. Как-то стало грустно. Зазвонил телефон. «Алло, Зоя, добрый день. Это вас Яков Федорович беспокоит. Проверил я документы вашего супруга на недвижимость. Сделка проведена законным образом, без использования материнского капитала». «Да?» — вздохнула Зоя. «Да. При разводе вы можете претендовать на половину совместно нажитого имущества». «Я никак не могу найти материнский сертификат». «В пенсионный фонд обратитесь и узнаете его судьбу или получите дубликат сертификата». «Спасибо», — поблагодарила она его. «Вы не знаете, есть ли у вашего супруга второй номер? Не можем никак до него дозвониться, трубку не берет. Нам нужно с ним пообщаться по поводу вашей банковской карты», — спросил Яков. «У него вроде не было второго номера. Могу дать вам только рабочий». Она продиктовала рабочий номер Бориса. «Благодарю вас. Как-нибудь заскочу к вам на днях, помогу с кладовкой. Работы очень много, а людей не хватает. До связи». «Всего доброго», — пожелала ему Зоя. «Интересно, что там за дом? Надо посмотреть адрес и как-нибудь съездить на выходных». Воображение рисовало то шикарный коттедж, то избушку на курьих ножках. Она направилась в кладовку, нужно было навести там порядок, вытереть варенье, убрать осколки, да и вообще не мешало бы там все разобрать. Она открыла дверь и сразу увидала свое свадебное платье, подол которого практически полностью был измазан в смородиновом варенье. «Теперь не отстирается», — с тоской подумала Зоя. «Хотя зачем мне свадебное платье? Надо его свернуть и выкинуть на помойку. С другой стороны, жалко. Борис за него тогда отдал какие-то просто бешеные деньги, ну или он ей так говорил». Перед свадьбой Зоя не ходила по свадебным салонам и не выбирала сама себе платье, у нее не было денег. Борис обещал ей купить платье, в котором она будет выглядеть как королева. За несколько дней до торжественного события он принес длинное кремовое платье в пол в греческом стиле. Зоя в нем утонула. Пришлось нести в мастерскую, чтобы подогнать по фигуре. Борис отказался нести его в салон, чтобы поменять на меньший размер. Аргументировал тем, что потерял чек, и вообще они возврат не принимают. Женщина решила все же застирать подол, а потом попробовать его выставить на Авито. Может, кто-то купит, и ему повезет в семейной жизни? С платьем она провозилась полтора часа. То застирывала, то замачивала, то заливала специальным средством. В итоге отстирала фиолетовые пятна от смородинового варенья. Однако сама ткань контрастировала с белизной низа. Пришлось его полностью замочить. Глянула на время, пора бежать за младшим в садик. Забрала Лёшку, заскочила за Машкой, отвела девочку домой. Пока туда-сюда и вечер наступил. Опять нянькалась со свадебным платьем. В итоге смогла привести его в божеский вид и повесила сушиться на балконе, решив, что завтра она его обязательно выложит на продажу. Нечего мешаться в кладовке.